походила на фармейн и достигала в длину 15 ярдов. Двое мужчин на нем, которые как раз грузили в трюм металлический ящик, казалось, одеревенели. Еще двое стояли тут же, один из них протягивал руки к ящику, свисавшему со стрелы крана. В этот момент ящик был единственным движущимся предметом. Тут же, прижав к груди рычаг, стоял и крановщик, очень похожий на мнимого таможенника. У него был такой вид, словно 2000 лет назад его облила лава из Везувия, и с тех пор он так и стоит. Два человека держали канат с привязанным ящиком, который водолазы только что вынули из воды. Слева стоял капитан Имри и наблюдал за работой, а рядом с ним Лаворский и Долман. Как-никак, а ведь это был день, когда осуществлялись их заветные мечты, и они не хотели упустить ни одной великолепной минуты. Имри, Лаворский и Долман были моими. Я вышел вперед так, чтобы они могли видеть направленные на них дуло автомата. Вы, трое, подойдите ближе, сказал я. А вы, капитан Имри, передайте своим людям, чтобы они не пытались шевельнуться или совершить что-нибудь подозрительное, иначе я изрешечу вас троих. Четырех ваших я уже отправил к праотцам, и не буду огорчен, если мне придется повторить операцию. Согласно новым законам, вы можете получить только 15 лет. Но если бы законы издавал я, то за свой разбой вы все заплатили бы жизнью. Вы мне верите, капитан Имри? Да. Его сочный голос был недоволен. Сегодня днем вы убили Квина. Жаль, что он не расправился с вами тогда ночью на Нансвилле, ответил Имри. Тогда ничего этого не случилось бы. Переходите по одному к нам на борт, сказал я. Сначала вы, капитан Имри. За вами Лаворский, потом... Только спокойно. Голос был глухим и походил на шепот, но пистолет, который уперся мне в спину, был красноречивее всяких слов. Вот так хорошо. Сделайте шаг вперед и снимите правую руку с автомата. Я сделал шаг, снял руку с автомата, продолжая левой держать оружие за приклад. Теперь я не смогу использовать даже автомат в качестве дубинки. Я осторожно положил его на палубу, поднял руки и медленно обернулся. Ах! «Да вы, Шарлотта!» Сказал я и сразу понял, что должен делать и как себя вести. Я выбрал тон агента, которого все-таки удалось перехитрить. Немного ироничный, немного горький. «Может, вы будете так добры?» «Я удивлен. Поднимитесь в верхнюю плиту?» «И мне хочется поблагодарить вас, моя дорогая». На ней был все тот же костюм, но брюки выглядели не так блестяще, как тогда, когда я видел ее в последний раз. Они были совершенно мокрыми. На смертельно бледном лице карие глаза неподвижно смотрели на меня. Как, черт возьми, вы сюда попали? Выбравшись из окна спальни, я пробралась на Firecrest, пряталась в задней каюте. Вот как? Наконец я выдавил из себя. А почему вы не переоделись в сухое? Не ответив, она повернулась к Хатчисону. Выключите прожектор. Разве не так? Делайте то, что вам приказывает дама, посоветовал я. Прожектор погас. И теперь нас могли видеть все находящиеся в ангаре. Имри сказал: «Бросьте пистолет за борт, адмирал!» Это большой, голубой... Делайте то, что говорит вам джентльмен, посоветовал я ему. Раздался всплеск воды. Капитан Имри и Лаворский уверенным шагом подошли к нам. Уверенным, так как за это время три человека из трюма, оба внезапно испарившиеся из рубки и крановщик, успели вооружиться. Это похоже на действие маньяка. Я даже не стал смотреть на вооруженную команду, а только медленно сказал. Я кое-что понимаю в таких вещах. Значит, моя первая жена. Вы нас поджидали. Внезапно замолчал. Конечно же, весело сказал Лаворский. Наша милая Шарлотта даже сообщила нам точное время прибытия. Не ожидали, Калверт? Не целенаправленно. Откуда вам известно то, видим случае, мое имя? От Шарлотты, глупец. И должен признаться, что если мы допустили ошибку, то...